Что бы ни думала мисс Силвер о бестактности мужчин, в этом случае она оказала самый благотворный эффект. Мысль о том, что Дагмар въедет в белый коттедж и станет заправлять им своей железной рукой, наполнила Генриетту праведным гневом. Туман рассеялся, пол перестал качаться. Краски вернулись к бледным щекам, она выпрямилась и оттолкнула Эйнджера. «Генри, ради бога, нельзя делать мне предложение, когда я в обмороке!» Но это его не смутило. Он выпустил ее руки, но не встал с колен. «Ну что ж, вы, кажется, пришли в себя. Ретта, вы согласны?» Силы снова покинули ее. Она сказала горько и правдиво. «Должна поблагодарить вас, но я не могу. Вы мне симпатичны, но я вас не люблю. Я не в силах даже чувствовать благодарность. Я ничего не чувствую, я слишком устала. Пожалуйста, уходите!» Он смотрел на нее обескураженный, но упрямый. «Должно же быть что-то, что я могу для вас сделать. Почему вы не позволяете мне помочь вам? При вас должен кто-то быть, но у вас никого нет. Даже если вы меня ненавидите, вы можете разрешить мне помочь вам?» «Это у вас никого нет» глубоко задело ее. Насколько глубоко она поняла позже, когда острый укол перешел в боль одиночества. Она задержала дыхание. «Прошу вас, Генри!» Он встал и посмотрел на нее сверху, раздраженный и несговорчивый. «Даже если вы меня ненавидите, позвольте вам помочь!» Ее настроение изменилось. «Он хочет помочь? Так зачем же его обижать?» «Генри, не говорите глупости. Конечно, никакой ненависти к вам я не испытываю. Вы один из моих лучших друзей, и я не буду неблагодарной. Если появится что-то такое, в чем вы можете мне помочь, я дам вам знать. Сейчас я очень устала. Я так устала, что не могу разговаривать. Пожалуйста, поймите это и уходите». У него хватило ума уйти. В этот вечер мисс Силвер позвонили. Миссис Войзи сняла трубку и услышала приятный мужской голос. «Я хотел бы поговорить с мисс Силвер. Я ее бывший воспитанник, Рэндалл Марч». Мисс Силвер отложила вязание и взяла трубку. «Добрый вечер, Рэнди. Приятно так слышать твой голос. Он очень узнаваемый, если позволишь так выразиться». «Спасибо. Возвращаю вам комплимент. Я звоню, чтобы сказать, что завтра я буду в Меллинге. Не могу не засвидетельствовать вам свое почтение. Сейчас мне трудно назвать точное время, но это будет не раньше 3:30. Я буду тебя ждать. Насколько мне известно, миссис Войзи пойдет в деревню на собрание. Я знаю, что она обрадуется, если ты придешь на чай». Он поблагодарил и отключился, не дав ей возможности спросить про мать и сестер, о которых она была не прочь поговорить. Вернувшись в гостиную и взяв вязание, она ознакомила миссис Войзи с сутью разговора. Ей нужно было проявить исключительный такт и деликатность. Сесилия Войзи ничего не желала бы сильнее, чем махнуть рукой на собрание, остаться дома и пригласить шефа полиции на чай. Нужно было отговорить ее от этого, сделав вид, что визит Рэндалла Марча не более чем жест вежливости по отношению к наставнице его детских лет. Быстро работая спицами, мисс Силвер закончила ряд детской курточки и выразила соболезнования своей хозяйке. «Всегда очень трудно сделать выбор, если хочется быть сразу в двух местах. Ты глава женского комитета развлечений. В связи с приближающимся Рождеством это очень важно, и тебе будет нелегко уступить свое кресло. Разве что мисс Эйнджер...» Сесилия встревожилась. «Моя дорогая Мот!» — воскликнула она. Мисс Силвер покашляла. «Помнится, ты говорила, что Дагмар работает эффективно». «Да она убивает всякую радость!» — возразила миссис Войзи тоном христианской мученицы. «Я никогда не говорила и не скажу, что она неэффективна. Но нельзя развлекать людей, будучи эффективной. Когда мы разыгрываем пьесу или устраиваем развлечения, мы хотим и сами этим наслаждаться. А Дагмар Эйнджер будет ругать всех, пока они не помрачнеют, и тогда уж что-то организует так, что будешь себя чувствовать шахматной пешкой по гроб жизни, и никуда тебе от этого не уйти. Нет-нет, как бы мне ни хотелось остаться, я не могу рисковать. Одна я способна ей противостоять». Она еще некоторое время ораторствовала на эту бесплодную тему и закончила так. «Не понимаю, как Генри ее терпит. Конечно, он всегда может сказать, что пишет проповедь, и запереться в кабинете». Мисс Силвер вяло отметила, что когда вмешиваются в чужие дела, это очень печально. Она повернула русло беседы так, что они естественным образом заговорили о Кэтрин Уэлби. «Она красивая женщина. Когда я вчера ходила к мисс Крей, она была там. Она давно овдовела?» «О, да!» Миссис Уэлби была переполнена информацией. «Когда она вышла замуж за Эдварда Уэлби, все считали, что она хорошо устроилась. А он умер и не оставил ей ничего, кроме долгов. Не знаю, что бы она делала, если бы миссис Лэссетер не разрешила ей жить в гейтхаусе. Мне показалось, что в Меллинге ей должно быть жить скучно. Моя дорогая Мот, я в этом не сомневаюсь, но где еще она могла бы жить так дешево? Во время войны она уезжала, у нее была непыльная работа – возить кого-то из главного штаба. Она очень хорошо водила машину, миссис Лэссетер. Мы, конечно, думали, что она снова выйдет замуж. По-моему, она даже была помолвлена, но ей не повезло. Тот мужчина уехал за границу и был убит, ну, по крайней мере, так говорят. А потом и работа закончилась, и она вернулась сюда. Дорис Гроувер рассказывала Бесси, что она все еще получает много писем из Индии. Ну, может, что-то из этого и выйдет. Она то и дело ездит в город. Конечно, было бы много лучше, если бы она снова вышла замуж». Мисс Силвер принялась закрывать ряд петель бледно-голубого изделия.